драгоценный эликсир или даже 100 слуг. Эти испытания намного проще. Я всего лишь желаю крови вечного», — сказал юноша в кровавой одежде. «Единственное, чего я желаю, кровь вечного», — повторил юноша в золотом. «Да, трехглазый человек был довольно раздражен, но он не мог идти против приказов, которые его хозяин отдал». «Хорошо». Голос трехглазого человека стал теперь ледяным, он будто колол уши культиваторов. «Все семеро из вас желают божественной крови вечного?» «Да, да». Все пять других экспертов мирового уровня высказались так же. «Вы сделали свой выбор, и ваш выбор – вечная кровь Милоба». Трехглазый кивнул. «Хорошо, тогда вам предстоит самое трудное испытание – двойные небеса Самсары». «Хорошо». Юноша в золотом и юноша в красном ждали с нетерпением в глазах. «Любой, кто достиг передних ворот божественного дворца, мог дать запрос золотому голему». Даолор все боги был очень доброжелателен к более слабым культиваторам. Он убил всех даолордов, которые пытались войти в его имение, но любые эксперты мирового уровня, которые добрались до передних ворот, обычно не уходили с пустыми руками. «Вы уже прошли много опасных для жизни испытаний в своем стремлении достичь этого места. Если вы попросите какие-либо другие сокровища, даже если вы потерпите неудачу в своих испытаниях, вы не рискуете потерять свою жизнь», — сказал трехглазый человек. «Но испытание двойные небеса Самсары – это самое сложное испытание. Многие из вас погибнут, и возможно, что никто из семерых не сможет обрести кровь вечного. К тому времени будет слишком поздно сожалеть». «Мы не будем сожалеть. Никаких сожалений». Юноша в красном и юноша в золотом ответили в унисон. В душе они уже начали проклинать голема. «Как ты достал? Поторопись и начинай уже». «Очень хорошо», — кивнул трехглазый человек. «Для испытания двойные небеса Самсары требуется в общей сложности 10 экспертов мирового уровня. Вас же только семеро, поэтому я телепортирую трех дополнительных экспертов мирового уровня из разных мест с территории поместья «Все боги». Они будут проходить испытания вместе с вами, семерыми, и у них тоже будет возможность обрести кровь вечного». Юноша в красном и юноша в золотом удивились, затем они холодно улыбнулись. «Муравьи тоже осмеливаются конкурировать с нами, если они придут, они погибнут». Оба были уверены в своих способностях. Трехглазый медленно кивнул. «Я могу чувствовать еще 4 экспертов мирового уровня в поместье всех богов сейчас. Я телепортирую 3 ближайших сюда». «Хочешь сопротивляться мне?» Бог мира захватчик драконов сидел на вершине валуна, с несколько взволнованным взглядом в глазах. Он смотрел на летающую иглу, которую он недавно приобрел. Грохот. Внезапно пространство вокруг него стало крутиться и искажаться. Как это может быть? Лицо захватчика драконов сморщилось. Он никогда не слышал о чем-то подобном раньше. Чтобы человек мог наткнуться на формацию, несмотря на то, что сидел неподвижно, область вокруг него превратилась в пространственный водоворот, который быстро втянул в себя захватчика дракона. Вжух. Бог мира захватчик драконов исчез бесследно. «Возможно, у меня будет шанс преуспеть, когда я стану первоклассным богом мира». Человек с зелеными волосами, одетый в длинную розовую одежду, чьи узкие глаза были исполнены лисьей хитростью, смотрел на дворец перед ним. С ним были 2 наследные бессмертные, стоящие позади него. «Да, сначала мне нужно достичь уровня полного мастерства. Если я все еще потерплю неудачу, тогда я просто приму свою смерть в Туманном море». В глазах человека в розовом была решимость. Грохот. Область вокруг него исказилась, появился пространственный вихрь. «Что происходит?» Человек в розовом был удивлен. Он провел более 1000 лет в Туманном море, но никогда не сталкивался с подобной ситуацией. «Хозяин». Его 2 служанки были шокированы. Водоворот искаженного пространства полностью окутал как его, как и его служанок. Свист. Все 3 исчезли бесследно. «Юцзи, тебе нужно потратить некоторое время на размышления о том, как пополнить твои идеи в Да Огня для твоей боевой тактики». Нин был рядом с Юцзи. Он наблюдал, как она наполняла воздух вокруг нее бесчисленными изогнутыми ятаганами. Это были сокровища, оставленные бессмертным Хаоса дерзким лисом, и они на самом деле очень хорошо подходили фее пламени. Но, конечно же, Нин поможет Суюцзи приобрести еще лучшие оружие после того, как они покинут поместье всех богов. «Хорошо», — кивнула Суюцзи. Грохот. Пространственная рябь начала появляться в окрестностях. «Что происходит?» Нин и фея пламени были в шоке. Пространственная рябь скручивалась в вихрь, который быстро охватывал их обоих, не давая им возможности скрыться или уклониться. Свист. Нина и фея пламени также исчезли. Молодой человек в кроваво-красном, юноша в золотом и пять хранителей мирового уровня стояли перед большой площадью. Что касается трехглазого, он стоял перед ними. В этот момент рядом с ним появилась серия пространственных волн. Свист, свист, свист. Ряд фигур начал появляться из пространственной ряби. Три группы состояли из человека в розовом и двух его служанок, всемирного бога-захватчика дракона, Цзи Нина и Сую Цзи. Даже старейшие боги и наследные бессмертные были втянуты. Юноша в золотом смеялся. «Зачем ты их привел? Мои слуги, эксперты мирового уровня. Для них попасть сюда – верная смерть». Юноша, одетый в золотое, холодно засмеялся. Хотя они не хотели ничего, кроме как поубивать друг друга, они рассматривали друг друга как опасных противников. Что касается других экспертов мирового уровня, они действительно не особо уважали подавляющее большинство из них. Что происходит? Почему мы здесь? Культиваторы, которые только что были насильно втянуты в это место, все с недоумением смотрели вокруг. Старший ученик брат-захватчик драконов. Нин увидел захватчика драконов и позвал его мысленно. Брат Цзи Нин, фея пламени. Когда бог мира-захватчик драконов увидел Нина и Сую Цзи, он также был в восторге и поспешно мысленно ответил им обоим. Они все чувствовали, что происходит что-то странное, и поэтому ограничили свой разговор до мысленного. Хаем, всем вам повезло. Семеро из нас рисковали жизнью и чуть не погибли, чтобы добраться до этого места, а вам повезло, что вы были телепортированы прямо сюда. Холодно засмеялся юноша в красном. Да нет, им не повезло. Им не повезло, они попали в ад и они скоро умрут. Спокойно сказал юноша в золотом. Том 25, глава 33. Жернова самсары Цзи Нин, фея пламени Суюсцы, бог мира захватчик драконов и остальные культиваторы, которые были телепортированы сюда, осторожно осматривались вокруг себя. Они слышали слова юноши в кроваво-красном и молодого человека в золотом, и сделали определенный вывод. Этот вывод был настолько невероятным, что он всех шокировал, и их сердца сжались от страха. «Мы стоим перед божественным дворцом», Нин поднял голову и посмотрел на бесконечно большой замок перед ним. «Согласно информации, которую я приобрел, люди сталкиваются с бесчисленными опасностями, чтобы дойти до божественного дворца основного региона поместья всех богов. Говорят, что смерть практически гарантирована тем, кто пытается совершить это путешествие. Возможно ли, чтобы эти семь богов мира успешно сами сюда добрались? Семь человек осилили путешествие по поместью всех богов к этому месту. Сколько изначально было людей в этих двух отрядах? Согласно известным фактам, только один из десяти мог выжить. Может ли быть, что десятки пытались? Неужели столько богов мира могли пойти на это самоубийство? Добро пожаловать, наши три новичка, раздался голос трехглазого человека, когда он взглянул на трех новых экспертов мирового уровня. Все на площади замолчали. «Я принудительно телепортировал вас всех сюда, и я думаю, вы сейчас немного смущены», сказал трехглазый человек. «Хотя телепортацию сюда можно считать ужасной катастрофой, ее также можно охарактеризовать и как огромную возможность». Нин и остальные смотрели на лысого трехглазого человека. Трехглазый человек излучал слабую ауру абсолютной трансцендентной силы. Несмотря на то, что он явно подавлял свою ауру, Нин и другие могли сказать, что этот человек мог бы, возможно, стереть их всех с лица земли одним легким дыханием. И действительно, чувства их не обманывали. Этот трехглазый человек, Золотой Голем, был первым хранителем Божественного Дворца. Он был так же могуществен, как и Дао Лорд Единое Небо. Вас, трое, и вас семеро. Трехглазый человек указал на культиваторов с обеих сторон, все они послушно внимали. «Вы должны принять участие в испытании двойные небеса самсары», сказал трехглазый человек. «Старейший», высказался бог мира захватчик драконов, «почему мы должны участвовать в этом испытании? Обязаны ли мы участвовать в нем? Еще ты говорил об огромной возможности». «О чем ты говорил? Вы обязаны принять участие», спокойно ответил трехглазый человек. Захватчик драконов не мог не вздохнуть. Он не был дураком. Он мог сказать, что это испытание, двойные небеса самсары, было невероятно опасным. Несмотря на то, что он был учеником суда бесплодных земель, он даже не слышал, что божественный дворец насильно телепортирует экспертов мирового уровня сюда, чтобы они участвовали в испытаниях. Кроме того, другая группа из семи мировых богов внушила ему чувство огромной опасности. Ясно, что любой из двух отрядов этой группы мог легко убить его. Он не хотел этой огромной возможности. Все, чего он хотел, это выбраться отсюда. Но, увы, выхода не было. Семеро из них испытали множество опасностей в своем путешествии, и многие из их товарищей погибли по дороге сюда. Трехглазый человек указал на два отряда, когда говорил с Нином и другими. Им разрешили попросить определенные предметы, и если бы они попросили жуков, големов, техники высокого уровня или другие подобные вещи, им были бы даны довольно простые испытания. Однако они желали только одного божественной крови вечного. Божественной крови вечного императора Милоба. Тон трехглазого человека резко изменился. Сердце Нина сжалось, когда он услышал это. Император Милоба, разве это не тот вечный император, которого Дао-лорд все боги хотел убить в течение стольких лет? Божественная кровь вечного бесценна. Трехглазый взглянул на Нина и остальных. Ее ценность значительно превосходит ценность любых предметов, которые вам знакомы, таких как таблетки псевдо-самсары или вечного оружия. Это один из 10 самых ценных предметов во всем Божественном дворце. Что касается его целевого назначения, если один из вас сможет его получить, я вам расскажу. Выражение лица юноши в кроваво-красном было бешеным. Несмотря на то, что юноша, одетый в золото, был более спокойным, можно было увидеть, как пламя страсти горит глубоко внутри его ледяного взгляда. Кровь вечного, что это? Бог мира захватчик драконов и человек в розовом были озадачены. Они никогда даже не слышали о таком. Хаем, вы, дураки, вы ничего не знаете. Юноша в кроваво-красном и юноша в золотом обменялись взглядами, презренно посмотрев на новичков, которые только что появились. Трехглазый взмахнул рукой. Внезапно, на большой площади появился огромный черно-белый жернов и точильный камень. Два гигантских камня были размером в сотню километров, они медленно спустились вниз, прежде попасть на площадь. Это жернова самсары. Трехглазый указал на огромную дробилку. Я разделю вас на 5 пар. Каждая пара будет по очереди сражаться на жерновах самсары, а ваши противники будут многочисленные воины, которые появятся и нападут на вас. Короче говоря, вы достигнете победы только тогда, когда ваш противник и все силы, которые он контролирует, погибнут. Если вы и ваш противник погибнете одновременно, вы можете винить в этом только свою неудачу. Трехглазый продолжил. Что касается выживших культиваторов, каждый из них будет благословлен небольшим количеством удачи. У культиватора, чья работа будет лучшей, будет шанс получить божественную кровь вечного. Шанс? Юноша в золотом и молодой человек в красном заговорили одновременно. Если вы хотите обрести вечную кровь, тогда приложите все усилия, чтобы убить. Убейте воинов на мельницах самсары, убейте своего врага. Чем больше вы убьете, тем больше силы вы покажете, тем больше будет шансов, что вы обретете кровь вечного. Трехглазый спокойно добавил, вы должны хотя бы соответствовать моим минимальным ожиданиям, иначе никому не стоит и мечтать о приобретении крови вечного. Дыхание двух юношей оборвались. Они заплатили огромную цену, чтобы добраться сюда. Но, увы, у них не было других вариантов. Первая пара. Лысый трехглазый мужчина взглянул на 10 экспертов мирового уровня. Сначала он указал на бога мира, стоящего за юношей в красном. У этого мирового бога был костный доспех, растущий из его верхней части спины и защищающий его грудь. Шипы росли из локтей и коленей, а его лицо было покрыто маской из кости, которая покрывала все, кроме глаз и его рта. Трехглазый указал на мирового бога и сказал, «Ты, и ты». Затем трехглазый указал мужчину в розовом. Хозяин, всемирный бог костяной, почтительно смотрел на молодого человека в красном. «Просто убей как можно быстрее», – проинструктировал юноша в кроваво-красном. «Есть», – почтительно сказал бог мира. Человек в розовом нахмурился, тщательно изучая своего оппонента в жерновах самсары. «Плохо, что я даже не видел этого человека раньше. Вероятно, он не является богом мира территории бесплодных земель. Я ощущаю огромную опасность от этого человека. Тем не менее, поскольку он готов стать слугой юноши, вероятно, он не так уж и силен». Человек в розовом тихо продолжал пробормотать про себя. «Похоже, мне придется стараться изо всех сил. Слушайте, вы двое. Каждому из вас будет разрешено использовать только 9 старейших богов или наследных бессмертных. Вы можете в лучшем случае использовать в общей сложности 9 жуков. Вы также ограничены не более чем 9 големами. И ни один из ваших слуг мирового уровня не может участвовать». Трехглазый закончил свои указания, затем отдал окончательный приказ. «Теперь, поднимитесь на жернова самсары. Как только я отдам приказ, вы сможете начать битву. Есть, сказал всемирный бог костяной. Дерьмо, я не могу использовать свою формацию тысяча старейших богов. Лицо человека в розовом побледнело. Эта формация была одним из его козырей убийц. Свист, свист. Всемирный бог костяной и человек в розовом вылетели на огромный черно-белый камень, быстро уменьшаясь в размерах, чтобы стать маленькими, когда они приземлятся. Жернова самсары имеют свое собственное измерение, мысленно послал мировой бог-захватчик драконов. Похоже на то, кивнул Нин. Черно-белый камень и жернов были покрыты бесчисленными изумительными рунами и узорами. Там стоял бог мира костяной и смотрел на своего далекого врага. Он сказал вслух, бессмертный хаоса полет граций, я узнал тебя, у тебя сила элитного эксперта мирового уровня. Его голос гремел мощью, но я никогда не слышал о тебе раньше, ответил бессмертный хаоса полет граций в розовом. Грохот. Огромные жернова самсары начали дрожать, когда бесчисленные руны, покрывающие их поверхность, начали излучать свет. Свет быстро начал скручиваться и конденсироваться в воинов, одетых в золотые доспехи. Там, должно быть, были тысячи воинов в золотом, и каждый из них обладал аурой мирового уровня. Что, как может быть много золотых воинов? Все, кто наблюдал за этим, были шокированы, в том числе и два воина на жерновах самсары. Остальные наблюдали снизу, их лица бледнели. Ауры, излучаемые этими воинами золотом, означали, что все они достигли мирового уровня власти. Даже если они были только на пороге мирового уровня, их были тысячи. Это было ужасно. Теперь, начинайте. Трехглазый отдал приказ. Убить, убить. Тысячи воинов в золотом превратились в полосы света, движущиеся со скоростью света, в сторону человека в розовом одеянии и бога мира костяного. Том 25, глава 34. Раса шелковистых бессмертный хаоса полет грации в розовом стоял с ужасным выражением лица. Он сразу же окружил себя серебристо-белыми челноками. После того, как они появились, он яростно влил в них всю свою бессмертную энергию, развязывая силу печатей, скрытых в этом наборе оружия Дао. Мгновенно 9 серебристо-белых челноков начали трансформироваться и размываться, сначала разделившись на 81 челнок, затем разделившись на 729 челноков, затем, вскоре вокруг бессмертного хаоса полета грации появилось более 10 тысяч челноков, и они собрались вокруг него плотным массивом. Убить, убить его. Воины в золотом кипели яростью. У некоторых из них были боевые клинки, у других были копья, тыквенные кувшины, веревки, у некоторых были хлысты. Все они массово двигались вперед, с безумием направляясь к своим врагам. Бум, бум, бум. Эти воины в золотом быстро вступили в бой против бессмертного хаоса полета граций. Тысячи летающих челноков вокруг него превратились в полоски света, когда они яростно спустились на воинов в золотой броне. Из-за ограничения пространства, только сотни воинов в золотом могли атаковать его одновременно. Таким образом, было более 100 челноков, поразивших каждого воина в золотом. Безостановочно раздавались мощные взрывы. Воины в золотом не боялись смерти и продолжали бесстрашно идти в атаку. Некоторые из них погибли из-за травм, но больше их товарищей снова заняли свои позиции. Руны жерновов самсары излучали этот ослепительный свет, и продолжал рождаться все новый поток золотых воинов. Постепенно общее количество золотых воинов на вершине жерновов самсары начало увеличиваться. Плохо, что я уже использую самую мощную технику атаки, а также бессмертную энергию. Несмотря на это, я едва могу держаться. Бессмертный хаоса полет грации был быстро вынужден сжать свой оборонительный периметр. Убить. Вперед. Золотые воины атаковали в бесконечном потоке, не боясь ни травм, ни смерти. Совсем немного серебристо-белых челноков осталось, из них было всего 9 реальных. Все остальное было конденсировано из бессмертной энергии. Плохи дела, я не смогу долго держаться. Бессмертный хаоса полет грации улучил момент, чтобы взглянуть на своего противника, желая посмотреть, как его противник получает по заслугам. Бог мира костяной убивал всех золотых воинов вокруг себя с несравненной доблестью. Вокруг него появлялось все больше и больше золотых воинов, и они начали работать совместно. Некоторые использовали веревки, чтобы замедлить его, а другие использовали копья, чтобы наносить ему удары издалека. Бог мира костяной выглядел немного изможденным, и все же он еще мог держаться. Первоклассный всемирный бог, лицо бессмертного хаос полета грации изменилось, когда он увидел, что бог мира костяной продолжает справляться с золотыми воинами сравнительно легко. Бессмертный Хаоса полет грации сразу понял, насколько мощным был его противник. Кроме того, его противник явно убил больше золотых воинов, чем он. Бум, бум, бум. Все больше и больше челноков вокруг бессмертного Хаоса полета грации стали исчезать еще до реформации. Его оборонительный периметр продолжал сужаться, когда золотые воины начали все чаще и яростнее атаковать. Многие из них начали наносить удар издалека, бросая свои копья, оказывая еще большее давление на бессмертного Хаоса полета грации. Нет, я же не умру здесь просто так, как это может закончиться так? Я должен отбиться, я заплатил такую огромную цену и оставил всю свою гордость. Я убил своего единственного друга, чтобы иметь возможность приобрести эту малую формацию тысячи старейших богов. Я собирался вернуться, как только достигну уровня полного мастерства. Как я могу здесь погибнуть? Нет. Бум, бум. Золотые воины теперь приблизились на 30 метров к нему, и все больше и больше их хлынуло в его сторону. Через некоторое время бессмертный Хаоса полет грации был полностью побежден и убит золотыми воинами. Цзинин, всемирный бог-захватчик драконов, и Сую Цзи наблюдали за всем этим издалека. Их лица были омрачены печалью. Бессмертный Хаоса полет грации имел неплохую репутацию на самом деле, вздохнул всемирный бог-захватчик драконов. Он и бессмертный Хаоса Снежный Ком были хорошими друзьями и были известны как два бессмертных, летающих зимой. Бессмертный Хаоса Снежный Ком умер совсем недавно, и теперь бессмертный Хаоса полет грации тоже погиб. Боже мой, эти жернова самсары действительно опасны. Сую Цзи очень нервничала. Эти золотые воины не выглядят такими мощными, но их слишком много. Этот бог мира в костяных доспехах может убить одним ударом ладони. Я чувствую, что эти воины достигли только порога мирового уровня власти, кивнул Нин. Проблема в том, что их слишком много, и они совершенно бесстрашны. Сражение с врагами, которые не боялись смерти, было чем-то другим, чем сражение с обычными врагами. У них слабые методы. На самом деле, можно сказать, что у них вообще нет техники, кивнул бог мира захватчик драконов. Однако они чрезвычайно сильны. Только посмотрите, когда десятки из них бросают свои копья одновременно, даже этот первоклассный бог мира получает травмы, когда их блокирует. Хотя эти жернова самсары якобы предназначены для двух сражающихся в поединке друг с другом, на самом деле это не имеет никакого смысла. Эти воины в золотом сами по себе – испытание. Нин медленно покачал головой. Скорее всего, только кто-то, обладающий силой высшего мирового бога, мог бы прорваться сквозь окружение золотых воинов, согласился всемирный бог-захватчик драконов. Хотя на поле битвы было много золотых воинов, только часть могли напасть на вас. К счастью, у них не было каких-либо формаций. Таким образом, если бы вы были достаточно сильны, у вас была бы возможность прорваться сквозь их многочисленные атаки. К сожалению, ни у кого из нас нет такого уровня власти, покачал головой всемирный бог-захватчик драконов. Он смотрел на Нина и Суюсцы. Юцзи, ты недавно совершила свой прорыв. Ты слишком слаба. Тебе будет слишком опасно идти в жернова самсары. Насколько он понимал, Цзинин был просто старейшим богом, а Сую Цзи была всего лишь недавно вознесенной бессмертной Хаоса. Они двое были слишком слабы. Даже элитный эксперт мирового уровня, такой как бессмертный Хаоса летящая грация, был окружен и обманут этими золотыми воинами. Как могли Цзинин и Сую Цзи выжить? Бог мира захватчик драконов очень беспокоился о них. Свист, свист, свист. После того, как полет грации издал последний отчаянный крик, все золотые воины на огромных жерновах самсары остановились. Через несколько мгновений их тела начали разламываться и рассеиваться в свете. Вскоре единственным, кто там остался, был бог мира костяной. Первый из пяти раундов закончился, холодно произнес трехглазый человек. Его огненная рука резко увеличилась в размерах, схватила бога мира за плечо, а затем грубо бросила его в сторону юноши в красном. Если все закончилось, почему, черт возьми, ты все еще торчишь на жерновах? Вспышка гнева появилась в глазах бога мира костяного, но он быстро подавил ее и вместо этого послушно покосился на юношу в красном. Неплохо. Юноша бросил взгляд на своего раба. Спасибо, хозяин, обрадовался бог мира костяной. Второй раунд. Трехглазый человек взглянул на оставшихся бойцов, а затем указал на бога мира, стоящего за юношей в золотом. Это была жутко уродливая старая ведьма, у которой были острые, когтистые пальцы. Тусклый красный свет мерцал глубоко в ее глазах, и она излучала крайне странную ауру. «Ты, лысый трехглазый человек», указал на уродливую старую ведьму, когда он заговорил. «И ты, трехглазый», указал на бога мира захватчика драконов. «Вы уже знаете правила, идите», приказал трехглазый. Уродливая старая ведьма бросила на захватчика драконов довольно серьезный взгляд. Юноша в золотом проинструктировал ее. «Будь осторожна, это, бог мира захватчик драконов, ученик дворца бесплодных земель. Он определенно намного мощнее, чем этот бессмертный хаоса полет грации. Не разочаруй меня, не волнуйся, хозяин». Уродливая старая ведьма кивнула, а затем сразу же полетела к огромным жерновам самсары. «Будь осторожен, старший ученик брат захватчик драконов», сказал Нин. «Старший брат захватчик драконов, я не знаю ни одного из этих культиваторов, они, должно быть, с других территорий, и я чувствую, что они пришли с недоброжелательными намерениями. Этот первоклассный бог мира, который сражался сейчас, всего лишь слуга, вероятно, ведьма, также эксперт мирового уровня», с беспокойством сказала Су Юцзи. «Угу». Всемирный бог-захватчик драконов медленно кивнул. Он знал, что наступил критический момент. Вжух. Всемирный бог-захватчик драконов полетел к жерновам самсары. Всемирный бог-захватчик драконов и отвратительная старая ведьма смотрели друг на друга издалека со своих позиций на противоположных концах жерновов самсары. Руны, покрывающие огромные жернова, начали излучать свет, который быстро превращался в золотых воинов. «Всемирный бог-захватчик драконов, я слышал о твоей доблести и твоей силе, но сегодня ты умрешь от моих рук. Ты можешь называть меня Вода Шелка. Не умирай, не узнав, от чьих рук ты погиб». Старая страшная ведьма начала расти, пока говорила, нижняя часть ее тела превратилась в тело гигантского скорпиона. Что касается верхней части ее тела, то оно приняло очертания обнаженной женщины, невероятного обаяния. Ее лицо теперь было так же красиво, как и лицо Су Юцзи. Увидев это, лицо захватчика драконов напряглось. Шелковистое, шелковистое, лицо Нина тоже сжалось. Перед отъездом, да, лорд Единое Небо дал ему информацию о многих тайнах и секретах различных территорий вокруг них. Часть информации касалась расы, известной как шелковистые. Кто, черт возьми, эти люди? Откуда у них высококлассные боги мира и шелковистые в слугах? Нин повернулся и посмотрел на далекого юношу в золотом и молодого человека в красном. «Не погибни, старший ученик брат-захватчик драконов, ты должен остаться в живых». Нин даже не думал о собственной безопасности в данный момент. Все его внимание было приковано к богу мира-захватчику драконов. Том 25, глава 35. Да, о печати бесконечный изначальный хаос был наполнен множеством тайн. Даже возвышенные вечные императоры, фигуры, которые существовали вечность, и чье каждое слово несло силу закона, никогда не посмеют утверждать, что они поняли все его секреты. Первобытный хаос содержал определенные формы жизни, одну из которых встретил Цзи Нин в трех царствах. В то время Нин столкнулся с водным слугой старейшего бога, известным как демонический бог Сухой Шип. Хотя водные считались чужими в трех царствах, они были на самом деле довольно распространены в бесконечных территориях и не заслуживали особого внимания. Однако раса шелковистых была иной. Они были гораздо редкими и гораздо более загадочными. Они существовали в очень небольшом количестве, и все они были женщинами. Им приходилось совокупляться с мужчинами, принадлежащими к другим видам, чтобы родить новых шелковистых, и их дети всегда были бы женщинами. Несмотря на то, что их было немного, они были необычайно мощными, потому что они рождались с огромным врожденным искусством иллюзий, также они были очень опытными в ближнем бою. Шелковистая, достигшая мирового уровня, была бы абсолютным кошмаром для других экспертов мирового уровня, с которыми она могла столкнуться, потому что любой, кто оказался в ловушке одной из своих иллюзий, оказался бы легкой добычей для шелковистой в ближнем бою. «Давайте начнем», — приказал трехглазый человек. Тысячи золотых воинов снова стали появляться на вершине жерновов самсары. С громким воем золотые воины превратились в полосы света и бросились к богу мира захватчику драконов и мировой богине Воде Шелка. Свист. Два лазурных голема внезапно появились рядом с богом мира захватчиком драконов. Хозяин. Два лазурных голема заняли оборонительные позиции вокруг него. «Блокируйте любых противников, которые попытаются напасть на меня. Не позволяйте им подойти слишком близко», — мысленно отправил им бог мира захватчик драконов. В это время он достал дао печать, похожую на высушенный желтый лист. Печать была покрыта большим количеством извивающихся божественных рун и излучала ауру тайной силы. Пришло время полностью выложиться. Всемирный бог-захватчик дракона чувствовал, как его сердце соднило. Это было сокровище, которое он приспас, чтобы сохранить себе жизнь в отчаянном положении. Однако, узнав, что его противник был шелковистый, и увидев, как все эти золотые воины набросились на него, он больше не мог позволить себе экономить на сокровищах. Остаться бы в живых — вот о чем нужно было думать сейчас. Грохот. По мере того, как всемирный захватчик драконов вливал свою бессмертную энергию в Дао-печать, сухая листовидная печать мгновенно распалась на бесчисленные божественные руны. Эти руны пересекались друг с другом, как бесчисленные тонкие шелковые нити, образуя золотой набор доспехов на теле захватчика дракона. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Полускорпион, полуженщина, бог мира вода шелка издала пронзительный крик. Звук мгновенно проник в уши далеко стоящего бога мира захватчика дракона. Странная каденция глубоко погрузилась в его разум и заставила его мгновенно потерять свою психическую связь с внешним миром. Он понял, что он внезапно превратился в обычного смертного. Он был посреди озера, вокруг было много красивых женщин, одетых в марлевую одежду. Они медленно приближались и приближались к нему. Иллюзии сломать. Хотя ему казалось, что он просто обычный смертный, его внезапно взрывной рев был наполнен силой его сердца и могучей воли. Рев заставил иллюзорный мир мгновенно разделиться и быстро рассеяться. Бог мира захватчик драконов восстановил свои способности. Большое количество золотых воинов приблизились к нему и подошли совсем близко. Два голема, которые у него были, прилагали все усилия для защиты, но воинов было слишком много. К настоящему времени двое из них уже добрались до самого захватчика драконов и начали лобовую атаку против него. Тем не менее, золотая кожаная броня, закрывающая его тело, слегка колебалась, легко защищаясь от этих атак. «Умрите!» Всемирный бог-захватчик драконов ударил когтистыми руками, пронзив головы этих двух золотых воинов. Бум! Бум! Оба золотых воина погибли мгновенно. Какая мощная иллюзия! Она на некоторое время даже смогла держать меня в ловушке в своем мире. Бог мира захватчик драконов был потрясен. Моя сердечная сила уже достигла четвертого этапа, и у меня есть секретное искусство, которому учитель меня учил, но я все же не мог защититься. Хотя он почти мгновенно победил эту технику, битва между экспертами мирового уровня могла закончиться мгновенно. Этого короткого момента, когда он был пойман в ловушку иллюзий, было вполне достаточно, чтобы погибнуть в битве. Однако более слабые иллюзии не смогли бы вытащить его в этот иллюзорный мир благодаря его мощной сердечной силе и технике его души. Умри, всемирный бог-захватчик драконов, умри. Шелковистая, сражающаяся с другими золотыми воинами, издалека кричала одно и то же. Каждый ее визг вызывал у захватчика драконов определенную проблему. Он часто останавливался на середине удара, давая этим золотым воинам шанс напасть на себя. Хотя его два голема оставались рядом с ним и защищали его в ближнем бою, им не удавалось помешать каждому золотому воину добраться до него. С учениками Дао Лорда Бесплодных Земель действительно трудно справиться. Юноша в золотом нахмурился. Значит, у него на самом деле есть печать такой огромной силы? Фукай, разве ты не должен быть очень талантливым в искусстве Дао-печати? Дао-печать, которую использовал сейчас всемирный бог-захватчик драконов, была довольно мощной, верно? Когда этим золотым воинам удастся напасть на него, Дао, талисман, похоже, почти полностью аннулирует эти атаки, засмеялся юноша в кроваво-красном. Кажется, твоя шелковистая вот-вот проиграет. Существует предел тому, сколько энергии может иметь любая Дао-печать. Когда ее сила будет исчерпана, он умрет. Молодой в золотом стиснул зубы. Он заплатил бешеную сумму денег, чтобы купить эту богиню мира расы шелковистых себе в рабыни. Дело в том, что она фактически не достигла уровня полного мастерства как богиня мира. Несмотря на это, благодаря ее врожденным талантам и некоторым особым способностям, даже настоящие первоклассные боги мира с трудом боролись с ней. Юноша в золотом сделал все, что мог, чтобы помочь ей вырасти и укрепить свои силы, но его стремление найти вечную кровь было просто слишком важным. Он был готов рискнуть даже своей собственной жизнью, чтобы преуспеть в этом деле. Естественно, он привел свою шелковистую с собой. Я не ожидал, у него будет такая мощная Дао-печать. Уже более 20 золотых воинов атаковали его, но сила его дао-печати даже не затуманилась. Юноша в золотом тайно начал волноваться. Эта дао-печать должна стоить более 200 кубов нектара хаоса, и ее можно использовать только один раз. Я поражен, что он готов потратить столько денег. Что касается Цзинина, он вздохнул с облегчением. Значит, старший ученик-брат-захватчик драконов на самом деле имел при себе такую мощную дао-печать. Он в безопасности сейчас. Тем не менее я удивлен, что он готов потратить на это столько денег. Да, печати были очень мощными, но проблема заключалась в том, что они были одноразовыми. Еще их преимущество заключалось в том, что у них обычно не было строгих требований к использованию. Все, что вам нужно было, это заполнить печать вашей бессмертной энергией, и ее сила будет полностью развязана. Сила этой дао-печати, которую только что использовал захватчик драконов, была сравнима с защитной техникой дао-лорда Самсара. Ее энергия источалась безостановочно, и когда энергия выходила, золотые кожаные доспехи исчезали, но до того, как это происходило, захватчик драконов находился в абсолютной безопасности. Нет, нет, черт побери. Хотя всемирная богиня Вода Шелка сделала все возможное, чтобы сразиться со своими многочисленными врагами, золотые воины продолжали безостановочно ее атаковать. Она издавала повторяющиеся крики, в результате чего захватчик драконов был на некоторое время заперт в этом иллюзорном мире, но у него были оба голема, защищающие его, а также дао-печать. К настоящему времени золотая кожаная броня над его телом немного потускнела. Тем не менее, Вода Шелка была близка к своему концу. Эти золотые воины, нападавшие на нее, не были настоящими живыми существами, и поэтому они могли полностью игнорировать ее иллюзии. Хозяин, всемирная богиня Вода Шелка окончательно взглянула на юношу в золотом, стоящего за пределами жерновов Самсары, с виноватым видом и тоской в глазах. Каждый хранитель шелковистых был абсолютно верен своему хозяину. Что ж, иди, иди. Юноша почувствовал огромную печаль в своем сердце. Шелковистые редко использовались для сражения в битвах таким образом. Во время предыдущих битв мировая богиня Вода Шелка была в первую очередь ответственна за то, чтобы запускать иллюзии с тыла, в то время как другие боги мира яростно бились на передовой. Если я смогу получить божественную кровь вечного, все это будет стоить того. Если я не могу, тогда единственное, что ждет меня, смерть. Юноша закрыл глаза. А-а-а-а. Пронзительный крик раздался, когда всемирная богиня Вода Шелка бросила свою последнюю иллюзию, а затем она была полностью связана веревками золотых воинов. Золотой воин, держащий тыквенный кувшин, затянул воду шелка в кувшин, а затем измельчил ее в пыль. Именно так погибла богиня Вода Шелка. Второй раунд завершился, снова раздался голос лысого трехглазого человека. Всемирный бог-захватчик драконов быстро убрал двух своих големов, а затем поспешно вылетел из жерновов Самсары. Он беспокоился, что, если он будет двигаться слишком медленно, его также физически отбросит со сцены, как и предыдущего победителя. Глава 36. Автосоздание. Эти два отряда слишком таинственны. Если судить по тому, как они обращаются друг к другу, то юноша в кроваво-красном и юноша в золотом являются лидерами, а остальные – их слугами или рабами. Бог мира в костяных доспехах был первоклассным всемирным богом, в то время как богиня мира Вода Шелка была из расы шелковистых, как сказал старший брат-захватчик драконов. Даже старший брат-захватчик драконов неоднократно был втянут в ее иллюзии. Учитывая, насколько сильны эти двое, остальные тоже не могут быть слабыми. Су Юдзи с беспокойством сказала: «И меня больше всего беспокоит возможность того, что мы встретимся с одним из лидеров на жерновах Самсары. Они, должно быть, еще более опасны».